Глава 7. Система Тень-0. Станция планета Аркута. Утро не порадовало меня уже ставшими привычными впечатлениями наступления нового дня. Не было ни ожидания каких-то открытий или встречи с чем-то таинственным, который он принесет. Ни жажды поиска приключений, ни банальной жажды знаний, которая поглощала меня все последние дни. Единственное, что меня заботило в это прекрасное сегодняшнее утро, а хватит ли топлива, чтобы добраться до следующей заправочной станции? Не все так безоблачно в этом мире. А я-то надеялся прожить еще как можно больше в этом тихом благополучии, которое меня окружает. А нет, не получилось. Явно сверху кто-то подает такой тоненький намек на то, что пора, товарищ, мол, тебя ждут великие дела и новые дороги, хватит уже сидеть на одном месте. Такие мысли посетили меня после того, как я прослушал очередной отчет 896-го о состоянии дел на станции. Неожиданно выяснилось, что в топливном отсеке из-за небольшой разгерметизации произошла реакция по соединению топлива с какими-то непонятными жидкостями из коммуникационных линий станции, и львиная доля так нужного мне энерговещества превратилась в совершенно бесполезную сейчас лужу зелено-коричневого геля. И по тому же отчету выходило, что обратную реакцию, если и можно провести, то пока Искин не знает, как. А на исследование ему потребуется порядка 2 недель, которых у нас уже нет. Все из-за той же самой нехватки топлива. И как следствие, я вполне ожидаемо сейчас сидел и подсчитывал, сколько всего у меня осталось. Получив не слишком утешительную цифру, я озаботился переправкой всего оставшегося топлива в баке моих сцепленных кораблей и подготовкой к хоть и неспешному, но вполне скорому отлету от этого уже ставшего достаточно родным и гостеприимным причала. Готовился сегодня улететь, вот и придется держать слово. Ньютон, Ника! Как думаете, на остатках топлива, что сейчас залиты в баки Дракара и транспортов, мы сможем преодолеть те 15 систем, что отделяет нас от границ Содружества? Про империю Аграф я и не говорю. 34 системы, через которые нужно будет пролететь, как видно из карт с истребителя Лииты, мы точно не вытянем. — спросил я у Искинов. При текущей нагрузке, связанной с увеличением общей массы полученного транспорта, потребление топлива вырастает в 4,5 раза, а при непредвиденных маневрах — в 5 раз. Если раньше мы гарантированно пролетали на нем расстояние до границ Содружества, то теперь не сможем преодолеть и четверти расстояния. Заправка топливом полностью завершена. Дракар заправлен полностью. Бак межсистемника на 30%, бак буксира не заправлен, отрапортовала Ника. Мне видится только 3 решения, которые мы сможем предпринять для выхода из сложившегося положения, — сказал я. Первое. Весь С таким трудом нахлобученный на нас хлам в виде двух транспортных кораблей оставить здесь. Второе. Воспользоваться гипердвигателем, работающим на ментоэнергии. Есть и третий вариант, но он половинчатый. Я могу попробовать впихнуть один из кораблей, или, если получится, оба, в сумку профессора. Но все равно есть шанс, что второй транспортник останется здесь, если мне не хватит ментоэнергии. И неизвестно, чем будет грозить мне такой резкий ее перерасход. Ну и главное, этим я обнаруживаю многие свои способности, а также раскрываю возможности Дракара, чего я пока делать бы не хотел. Не то чтобы я не доверяю Лите, но пока рано говорить о себе всю правду. Вы так не считаете? Я прав? Это все. Я ничего не упустил? Кстати, можно совместить первый и третий пункты, а второй оставить на крайний случай, уточнил я. Да, верно. Пока лучше всего ей не рассказывать. Неизвестно, как закончилась война с архами и что за ситуация сейчас сложилась в Содружестве и Империи Аграф. Но у меня есть еще одно предложение, которое поможет нам сохранить секретность некоторое время, сказал 896-й, и затем даже с некоторым чувством гордости продолжил. Разбирая архивы восстановленных из резервной копии базы данных станций и документов, я нашел упоминание, что на одной из планет этого сектора был устроен резервный склад топлива, построенный еще в период археологических изысканий тут, в системе. Это было сделано для более быстрой дозаправки кораблей, входящих в состав различных экспедиций и проводящих исследовательские рейды по дальним уголкам этого странного сектора. По сути, этот склад использовался как полностью автоматическая промежуточная заправочная станция. В сообщении говорилось о том, что практически перед самым нападением на систему должна была начаться процедура его консервации и вывоз оттуда всего имеющегося запаса активного вещества. Может, нам попробовать поискать там? Мы ничего не теряем, и с наименьшими затратами сможем пополнить запас топлива, если нам повезет. Да, неплохая идея. Я не раскрываю всех возможностей Дракара и своих, и мы не бросаем корабли тут. Что за планета? Есть точные координаты склада? Известна только планета. Она дальняя от нашего текущего места расположения. Ее название по составленному каталогу сектора Ркута. К сожалению, не удалось восстановить точных координат склада, но в пояснении указывалось, что на нем установлен поисковый маячок для удобства швартовки автоматических модулей. Я думаю, по нему и нужно будет искать, так как если склад построен по стандартному образцу, то он, скорее всего, подземный, и снаружи его так просто не обнаружить. Закончил излагать свою идею Ньютон. Неплохо, неплохо. Как думаешь, какой объем топлива мы можем там найти? Сохранились об этом хоть какие-то сведения? Да, и еще. А не бессмысленно ли сейчас искать маячок? Он еще работает, ведь полсотни лет прошло. И неизвестно, сколько до этого он там простоял. Решил повыступать я в роли скептика, хотя, как только услышал про заброшенный склад, понял, что наша дорога будет проходить через него в любом случае. Не такое большое это отклонение от маршрута должно быть, а выгоды в случае успеха может принести очень много. Точный объем оставшегося количества топлива неизвестен, но есть косвенные признаки, по которым можно установить его примерную величину. В найденном мной документе говорилось о том, что на склад совершено уже 11 рейсов транспорта по перевозке топлива. А в найденном отчете капитана этого транспорта, на который есть ссылка в документе, говорится о том, что объема оставшегося на складе топлива должно хватить, чтобы заполнить как минимум один стандартный контейнер для перевозки активного вещества. Я так понимаю, что этого запаса нам должно хватить на полную заправку оставшегося пустого объема баков, и при этом еще что-то останется на черный день, верно? — уточнил я. — Точного определения выражения «черный день» мне неизвестно, но, опираясь на смысловую нагрузку всего выражения, я соотношу ее с определением фраз «На всякий случай, если вдруг понадобится». В этом контексте ответ на ваш вопрос имеет положительное значение. «Да», — ответил 896-й. А я как-то успел позабыть, что это не живые люди. Я отвык, перестал контролировать свою речь. Жаргонные слова, которые не могут иметь местного значения, надо убрать из оборота. Не везде можно будет отмахнуться, если скажешь случайно что-нибудь не то. Решив таким образом возникшую небольшую сложность, я продолжил расспрос Ньютона. Понятно. С предполагаемым запасом топлива мы разобрались. Теперь вернемся к вопросу о маяке. Я так понимаю, если ты о нем заговорил, то есть большой шанс на то, что он до сих пор работает? Да, так и есть. Если во время атаки на сектор не было прямого нападения на сам склад или случайного прямого попадания в него одним из снарядов, то маяк должен работать. Их и создают для того, чтобы они функционировали всегда и везде с огромнейшим запасом прочности и автономности, дал развернутое пояснение к своим выводам Ньютон. Решено. Готовимся к вылету. Ника, проведи предстартовое тестирование нашей системы сцепленных судов. Как-то это длинно, путанно и непонятно. Пусть общая сцепка кораблей именуется системой «Каракас», созвучно со словом «каркас». Внутри нее «Дракар» — наш корабль, «Буксир» — это внутрисистемник, восстановленный Ньютоном, и баркас, найденный мной межсистемник. Приняты новые обозначения. Каракас, буксир, баркас. За обоих ответила Ника. Хорошо. Ну так вот, заканчиваешь тестирование и ожидаешь отмашки от Ньютона о том, что он выполнил свою часть работы. После того, как ее получишь, начинаешь предстартовую подготовку и запускаешь отсчет времени до старта. Ньютон, для тебя немного другое задание. Твоя задача — это расчистка причала и подготовка стартовой площадки. Наш кораблик получился несколько больше доков этой станции, и поэтому в шлюзовую камеру входит тютелька в тютельку. Тебе нужно будет со стороны разлома, оставленного взрывом, выровнять край стены, соединив входное отверстие от снаряда и шлюзовую камеру. В этом случае корабль проходит в получившийся коридор спокойно. После окончания работ собираешь всех дронов. Как только Ника закрывает свои задачи, мы стартуем. Вроде все. Есть вопросы, уточнения, рекомендации? Закончил я отдавать распоряжение. Только одно. Правда, это относится к самому полету, а не к его подготовке, сказала Ника. Да, я слушаю. Заинтересовался я мнением основного корабельного эскина. Если мы проложим маршрут к планете, координаты которой передал Ньютон, и подсчитаем затраты топлива на перелет, то на подпространственный внутрисистемный прыжок мы используем активного вещества практически в 3 раза больше, чем на линейный путь к ней. Поэтому, исходя из режима экономии топлива, а не времени, рекомендую совершить прямой внутрисистемный перелет к Ркуте. На него вместо 7 часов мы потратим 4 дня. Но в случае неудачи с поисками склада мы сэкономим значительную часть так нужного нам сейчас топлива. Закончила излагать свое предложение Ника. Думаю, так и следует поступить. Топливо сейчас важнее времени, поэтому неторопливо полетим к планете. Вероятно, и поиск на самой планете для ускорения и одновременной экономии нужно осуществлять не с корабля, а с истребителей. Запрограммировать их и скины на пеллинг нужной нам частоты передатчика не очень сложная задача, а значит, мы получим автоматических поисковиков, которые смогут летать ниже, чем корабль, а значит, и сигнал смогут услышать более слабый. Хотя, конечно, можно и самим ими поуправлять. Но это, я так понимаю, лучше решить окончательно уже на самой планете. Ну, если больше никаких комментариев или предложений нет, то предлагаю начинать. Принято начать подготовку к старту корабля, ответила Ника. Задание понял. Это уже отчитался 896-й и сразу же продолжил. Да, нужно предупредить Лииту о нашем скором отлете и ввести ее в курс дел, связанных с нехваткой топлива. Это не должно являться секретной информацией. Возможно, она сможет оказать нам посильную помощь. В том же поиске на 3-м истребителе он уже будет полностью работоспособен сегодня к вечеру или завтра с утра. А это на 1/3 времени должно ускорить поиски. Понял? Спасибо, Ньютон. Я сейчас поговорю с девушкой. И, не откладывая в долгий ящик, связался с Лиитой через нейросеть. Предложил девушке позавтракать вместе и предупредил ее о том, что хотел бы кое о чем поговорить. А сам тем временем начал быстренько приводить себя в порядок. Через 3 минуты я вышел из душа, уже посвежевший, и утренние радостные новости уже воспринимались мной просто как очередной этап моего вхождение в этот мир. Что же на меня так подействовало успокаивающе? Душ или желание увидеть девушку? Хотя чего задавать себе глупые вопросы? Я же знаю ответ. Подумал я и с этой мыслью вышел в коридор и направился в нашу новую кают-компанию. Подходил к нужной мне двери, то сначала увидел, что она немного приоткрыта, а потом почувствовал волшебный аромат свежеприготовленного завтрака. Неужели Лиита тут оказалась настолько быстрее меня, что успела похозяйничать на кухне? Надо же! Я за это время только брикет успел бы распаковать. Хотя да, кулинария никогда не была моей сильной стороной, удивился я, а через пару мгновений уже входил в открытую дверь. И, как бывало не раз, замер, увидев это волшебное невесомое создание, легко порхающее между столом и кухонным комплексом. Девушка меня не замечала, и поэтому я беззастенчиво стоял и любовался ею. Интересно, я когда-нибудь смогу спокойно относиться к ее такой неземной красоте и грации? Скорее всего, так буду каждый день тупо таращиться на этот прекрасный цветок. Правда, человек — та еще скотина. Ко всему рано или поздно привыкает. Чем я хуже? Может, через пару столетий, если проживу, конечно, смогу быть более сдержанным в ее присутствии. Но, посмотрев на девушку еще раз, окинув взглядом все изгибы ее идеальной фигурки, понял, нет, такого точно не будет гораздо дольше, если я вообще когда-нибудь смогу ею налюбоваться. И, прислонившись к стене плечом, продолжил следить за девушкой. Похоже, я несколько замечтался или задумался более сильно и глубоко, чем позволяли обстоятельства, но девушка почувствовала на себе мой взгляд и обернулась ко мне лицом. Когда я увидел омут ее фиолетовых глаз, то утонул в нем. Казалось, тысячелетия прошли с того мгновения, как я растворился в этой фиолетовой бездне. Но тут я почувствовал такое сильное смущение, что мне от него стало не по себе. Я очнулся и вышел из этого странного транса, в который впал, утонув в ее глазах. Смущение, оказалось, испытывала и Лиита. Она стояла напротив меня и не знала, куда спрятать свой немного испуганный взгляд. Девушка была так прелестна в своем смущении, что я стал чувствовать, меня опять затягивает. Еще мгновение, и я выпаду из реальности вновь. Поэтому я постарался встряхнуться и вспомнить, а зачем вообще пришел в это помещение. Так, кают-компания, приятный запах еды, завтрак, разговор. Да, тяжело придется мне жить с таким вулканом под боком. Вернее, это я сам вулкан, а она его вызывает. Или наоборот, запутался. Главное, нужно как-то постараться не выпадать из реальности, когда она рядом. Хотя вчера мы вроде много времени вместе провели, а такого не было. Я ведь ее, даже когда она обнаженной была, воспринимал более спокойно. И я постарался восстановить в памяти те события, вспомнить все ощущения, чувства, мысли, которые бурлили у меня вчера. Ведь был момент, когда я воспринимал ее как-то абсолютно естественно, и поэтому мог общаться с нею совершенно спокойно. Я по шагам начал разбирать именно этот момент и понял, что в те мгновения ощущал девушку как частицу себя, как нечто такое родное и жизненно необходимое, без чего бессмысленно мое существование. И при этом я чувствовал, что все то восхищение, которое испытывал к ней, вот оно рядом, укутывает меня добрыми, трепетными и нежными чувствами по отношению к Лиите, но стоит только потянуться к этому океану очарования, восторга и обожания, как в душе поднимается ураган чувств, и я тону в нем. Вот тогда-то я и могу выпасть из реальности, понял я. А потому практически сразу я смог отделить ту бурю, что раскатами бурлило в глубине моей души, оставив после себя только чувство единения с девушкой, а после этого на меня накатило чувство, вернее, даже осознание того, что все так и должно быть. Это правильно. Я сделал верный шаг. После этого стало намного проще. Я хоть и любовался еще несколько минут Лиитой, для проверки получившегося результата, хоть и чувствовал ее своей неотъемлемой частью, но не впадал в тот невменяемый ступор, что одолевал меня в ее присутствии. Правда, появилось доселе неизвестное чувство. Моя! Я даже заметил, что пару раз в мыслях ее так назвал. Как-то не так, мне кажется, должна была подействовать моя попытка ослабить ее влияние, решил я. Но дальше разбираться не стал, так как достигнут примерно нужный для моего сосуществования с ней результат, а то, что при этом всплыли некоторые странности, оставлю-ка я все это на игру моего больного воображения. На этой мысли я все-таки разорвал наше затянувшееся молчание. «Доброе утро, Лиита!» «Доброе!» «Я гляжу, ты с утра пораньше уже успела похозяйничать на кухне!» Как-то ехидно прозвучала из моих уст эта фраза. «Ой, прости! Я не знала, что ей нельзя пользоваться без разрешения. Просто хотела приготовить завтрак для нас», — расстроилась девушка. — Да что ты, я совсем не об этом. Я говорю о том, что на завтрак я нас пригласил всего несколько минут назад, а ты уже успела его приготовить. Вот что меня удивило. Попытался я несколько сгладить резкость первой фразы и успокоить Лииту. — Как ты все так быстро успела, да еще и пахнет так изумительно вкусно! — похвалил я ее, стараясь принюхаться к доносившемуся со стола аромату еды и непроизвольно вытягиваясь в ту сторону. Девушка несколько смутилась. Непонятно только, от моей похвалы или этому были еще какие-то причины, но через секунду все прояснилось. Я давно уже проснулась. Немного полежав, решила, что коли у меня есть еще время, а ты пока еще не проснулся, то могу приготовить для нас завтрак. А когда ты поднимешься, пригласить тебя на него. Ты же, когда связался со мной, как раз и застал тот момент, когда я почти заканчивала готовить, поэтому так быстро и получилось. И девушка еще больше смутилась. Она для меня ведь готовила. Нужно что-то сказать, что-то сделать. Но что? Я посмотрел на девушку и со всей максимальной благодарностью и теплотой сказал: «Спасибо огромное. Для меня нет большей радости, чем завтрак с тобой. Я уверен, он будет невероятно вкусен». А ведь она, похоже, тоже что-то почувствовала, понял я. И от осознания этого простого факта на душе у меня наступил такой вселенский покой, что всколыхнуть его не мог уже никто. Видимо, грызла меня подспудная мысль о том, а вдруг мне все это просто кажется. Или там, в большом мире, ее кто-то ждет, и не обязательно это близкая родня. Но, похоже, все это не так. А сам между тем подошел к столу, выдвинул один из стульев и помог сесть на него Лиите. Сам же обошел стол и сел на другой его конец напротив нее. Так я смогу любоваться ею все время. Завтрак проходил хоть и не в тягостном молчании, но и разговоров особых не было. Пока мы были заняты той чудесной стряпней, что подарила нам сегодня легкая рука девушки, мы ни о чем не говорили. Достаточно быстро с ним покончив, я решил начать разговор с Лиитой о том, ради чего, собственно, и дозванивался до нее сегодня утром. И, главное, хотел объяснить ей, с какой непредвиденной проблемой мы столкнулись и как собираемся ее решать. Лиита, я хотел кое о чем поговорить с тобой. Да, и о чем? Странно, и почему эта девушка немного напряглась? Но практически мгновенно расслабилась, и зоны, первоначально окрасившие пространство вокруг ее в красные, оранжевые и желтые цвета, перешли в абсолютно безопасный для меня зеленый. Она что, доверяет мне полностью? И настолько уверена, что я не причиню ей никакого вреда? Откуда она это, интересно, знает? И не связано ли это с теми странными вчерашними событиями у медицинского комплекса? Понимаешь, выяснилось несколько непредвиденное обстоятельство, в связи с которым нам придется изменить дату вылета со станции. Да и пересмотреть существенно план, расписание и график полета. Услышанная новость заставила девушку вновь не сильно напружиниться, хотя, видимо, не сильно удивила, и она ждала чего-то подобного. Мне даже показалось, что в ее глазах промелькнуло чувство разочарования и сожаления. «Почему?» — спросила она. На станции произошла разгерметизация бака хранения топливного вещества, и в результате попадания туда инородных тел большая его часть пришла в негодность. Мой Искин сказал, что обратной реакции он не знает, а на исследование нужно потратить до нескольких недель. Сначала девушка улыбнулась каким-то своим мыслям, ее лицо разгладилось, но практически мгновенно она опять стала серьезной и собранной. Но теперь это была деловая серьезность, я в этом уверен. И что, нет никакого выхода? Не может такого быть. Надо обдумать всю ситуацию. Взвесить все наши шансы и, исходя из этого, рассмотреть все возможные варианты решения проблемы. Сразу перешла к делу девушка. Лиита, прости, не сказал сразу. Не все так плохо. Топливо добраться до Содружества и заправиться уже там должно хватить с избытком. Но при этом мне придется оставить здесь суда, найденные в секторе. А я этого не хотел бы. Это решение буду использовать как крайний вариант. У меня есть одна идейка, где нам достать еще топливо, но вероятность нахождения его там не очень большая. Поэтому, если будет необходимо, я оставлю все лишние корабли тут, а сам двинусь в сторону Содружества. За ними же вернусь позже. — Что за идея? — заинтересовалась она. — Об этом я и хотел поговорить. Искин нарыл в документации станции, часть которой мы смогли восстановить, что на одной из планет давно был устроен резервный склад топлива для исследовательских кораблей. Но перед самым нападением на систему началась его консервация и вывоз топлива. Вот туда я и хочу слетать. Если повезет, я найду активное вещество, заправлю все баки, и мы двинемся в сторону Содружества. Правда, я должен сразу сказать, что и в этом случае на прямой перелет до Империи Аграф мы не сможем рассчитывать. Нужна будет дозаправка, но я надеюсь распродать корабли где-нибудь на периферии Содружества, затем пополнить баки, и уже тогда повезу тебя домой. Ты не против? Алексей, все хорошо. Все меня устраивает. Это хоть и не прямой путь домой, но все-таки уже что-то, — улыбнувшись, ответила девушка. — Да, и еще. Я к вечеру смогу отремонтировать твой истребитель. И ты, если захочешь, можешь поучаствовать в поисках склада на планете. Нам известна частота автоматического маячка с этого склада. Вот по ней мы и будем искать его местоположение. Я хочу запрограммировать эскины своих истребителей на пеллинг источников сигнала на нужной нам частоте и отправлю их в автоматический полет по планете. Твой истребитель я тоже хотел привлечь к данной работе. Могу сделать, как и для других кораблей, а можешь размяться и сама полетать. Я, например, периодически буду в кабине того или иного истребителя летать. Я, конечно, согласна. А ты что, уже полностью восстановил мой кораблик? Удивленно посмотрела она на меня. Не полностью еще. У тебя на нем многое вышло из строя, и поэтому пришлось заменить их на другие комплектующие, которые были у нас в наличии. Правда, они производства Содружества, но зато теперь твоя машина снова может летать. И что тебе пришлось заменить? Почти все основные модули, на которые пришлась основная нагрузка во время твоего боя. Может, они вышли из строя еще по каким-то причинам. Я заменил тебе эскин на более крупный, но не менее мощный, снятый с разбитого тяжелого истребителя, и перезалил на него прошивку для ускоренной адаптации его под твой кораблик. Правда, она еще в режиме обучения крутится для лучшей притирки, поэтому тебе нужно на нем побольше летать, чтобы она отработала и настроилась наиболее идеально. Также установлен новый энергощит. Он не такой мощный, как был у тебя, но зато гораздо меньше расходует энергии и дает возможность концентрации ее на определенном участке щита. Если в бою этим умело пользоваться, то его эффективность возрастает в разы. После этого я немного поколдовал с маневровыми и маршевыми двигателями твоего судна. Правда, теперь твой кораблик превратился во внутрисистемник. Гипердвигателя у него не стало. Я заменил сканер на снятый с одного из разбитых транспортов. Систему жизнеобеспечения привел в норму, как смог. Больно уж хитро она переплетена со всей структурой корабля. Но главное, я ее запустил, и она работает. В целом, из-за большого размера деталей, выпускаемых Содружеством, они заняли большее место, и поэтому я демонтировал все неработающие модули и занял полностью все внутренние пустоты корабля. Как результат, твой кораблик стал несколько тяжелее, но я компенсировал это большей мощностью, выдаваемой двигателями. Теперь твой кораблик стал более устойчивым, простым в управлении, быстрым, более маневренным, но время его автономного полета сократилось почти в 3 раза. Из-за специализации Искина, настроенного именно под твой истребитель, а не усредненного, как на большинстве кораблей. Это в перспективе тоже должно дать достаточно большой бонус в эффективности корабля. Но о цифрах будет можно говорить не раньше, чем закончится период адаптации прошивки Искина на твоем истребителе. Так что летать тебе придется не сильно далеко от моего кораблика. Ну, в общем-то, и все. Закончил я с пунктами изменений, которые претерпел ее истребитель. И я смогу на нем летать? Он действительно рабочий? Восторгу и удивлению девушки не было предела, хотя я же ей обещал восстановить его работу. Конечно. Во-первых, я обещал. Ну, а во-вторых, пусть останется только, во-первых, стушевался я из-за мысли о том, что хотел сейчас сказать. Неужели я хотел сказать, что люблю ее улыбку? Но через минуту самоедства уже был полностью уверен в том, что ничего в этой фразе страшного нет, и это только я, такой мрачный и мнительный тип, могу усмотреть в ней какой-то скрытый смысл, тем более я вспомнил, что уже нечто похожее говорил ей вчера. Лиита, между тем, сама несколько испуганно и смущенно рассматривала меня. Ее-то чем напугала эта моя заминка? Я же вслух ничего не произнес, да и мыслил о другом. Если бы не задумался над тем, как свою мысль поточнее сформулировать, ляпнул бы все как есть. Но я-то промолчал. Не знаю. Опять задумался я. Ну да ладно. Надо прекращать рефлексировать по каждому поводу. Все равно рано или поздно проговорюсь или как-то по-иному покажу свое истинное отношение к ней. То, что она мне нравится и далеко не безразлично. А пока буду жить, как живется. Оставлю одну нить своей жизни на откуп судьбе. Зато все другие покрепче сожму в кулаке. Пора уже. Тем более наш путь уже почти начат. А поэтому надо бы продолжить наш разговор. Так, и на чем я остановился? Что-то хотел сказать ей еще. А, вспомнил. Да, Лиита, у меня есть относительно радостная для тебя новость. — Какая? — сразу же оживилась девушка. — Если мы окажемся в зоне действия любого из передатчиков гиперсвязи, то сможем ею воспользоваться. У меня на корабле установлено устройство гиперсвязи. Только я им ни разу не пользовался, но, думаю, оно полностью работоспособное. Откуда оно у тебя? Это же очень дорогое оборудование. Оно стоит столько же, сколько весь твой корабль. Сегодня девушка решила поразить меня своими огромными глазами. С каждым разом они, казалось, открываются у нее все шире. Да, удивил я, похоже, Литу и не раз. Да ладно, теперь главное, как только передам ее родителям, удрать вовремя. А то чует мой чувствительный орган, отвечающий за интуицию, заинтересуются мною многие. Хотя такие предчувствия и раньше не покидали. «Достался с оказией», — сказал я, улыбнувшись. «С чем?» — переспросила девушка. «Пусть это так и останется для тебя секретом», — ответил и, не удержавшись, непонятно почему улыбнулся девушке счастливой улыбкой. Девушка растерянно посмотрела на меня своей нежной, женской, тонкой и все ощущающей душой, догадалась, что где-то в моих словах есть скрытый подвох. Но, видимо, так и не поняв, в чем он, подозрительно и с некоторым сомнением посмотрела на меня. Я же постепенно успокоился и продолжил свой рассказ. Искин сейчас уже должен закончить расчищать площадку, так что я в рубку проверю корабль, скажу «Поехали!» и в путь. На этой станции меня больше ничего не держит. Не успел я предложить Лите занять себя чем-нибудь на период маневров и полета, как она сама внесла свою лепту в разрешение этого вопроса. — Алексей, а можно и мне с тобой? — Я не помешаю, честно, — постаралась убедить меня девушка. Профессиональный пилот в рубке моего корабля? — подумал я. — Что нас может там увидеть и в чем разобраться? Я попытался визуально представить рубку Дракара и понять, что может выдать меня еще больше, чем я пока напортачил самостоятельно. Ну, кроме того, что я один, предположительно, управляюсь за четырех членов команды, больше ничего. А это не так и страшно, как я понимаю. Универсальных специалистов на периферии любого государства должно быть много, так что и здесь вроде ничего необычного. Пусть идет. Да и сам я хочу, чтобы она пошла. С этого вообще-то и надо было начать. Так рассуждал я, пока не ответил. — Пойдем. Я не возражаю, — ответил я. — Спасибо. С благодарностью ответила девушка. Мы закончили разговор. Я помог Лите подняться из-за стола, и, выйдя в коридор, мы направились в рубку. — Ньютон, ты завершил расчистку причала и расширение шлюзового выхода из дока станции? — спросил я у Искина, пока мы шли. Нужно было определиться, на каком этапе сейчас проходит подготовка к старту. — Все выполнено, — ответил 896-й и продолжил. — На текущий момент Ника проводит завершающую часть предстартового тестирования корабельной связки. — Спасибо, понял. «Мы в рубку!» И уже Лите сообщил. Искин практически завершил предполетную подготовку. Так что, как только окажемся в рубке, можно будет вылетать. «Я рада», — ответила девушка. Завернув за последний поворот, мы оказались перед дверью, ведущей в центр управления моим кораблем. Пройдя идентификацию, я открыл дверь и вошел в помещение. Сам я проследовал к капитанскому креслу, а девушке предложил: «Располагайся в любом незанятом кресле». И обвел рукой помещение, как гостеприимный хозяин, указывая на расположение всех остальных мест управления частями функционала корабля. Как-то даже не особо удивившись, я увидел, что девушка усаживается в соседнее со мной кресло навигатора. «Я так понимаю, это навигационный пульт?» — констатировала она увиденное. «Да», — ответил я, подключаясь к управлению кораблем на мысленном уровне. «Ника, как у нас дела? Корабль к старту готов?» «Все показатели в норме. Тестирование не выявило отклонений при работе как системы в целом, так и отдельных модулей». «Ну, тогда поехали!» «Как и обещал», — сказал я вслух и, запустив двигатели на минимальную тягу, осторожно подлетел к шлюзу, созданному Ньютоном. Управлять созданной махиной оказалось не так и сложно, как я предполагал в самом начале, стартуя. На удивление, у меня получился достаточно маневренный для своих размеров и странной конструкции корабль. Я предполагал, что он будет сравним по своему классу управления с чем-то уровня небольшого, но тяжелого транспорта. Однако мой новый корабль скорее походил на небольшой и достаточно мобильный крейсер. Вылетев из шлюза, я повел каракас по маршруту, рассчитанному навигатором, с наименьшим нагромождением обломков и затратой топливных элементов на обеспечение защиты корабля и проведение маневров между ними. Через несколько минут неторопливых поворотов и небольших разгонов одним или несколькими из неосновных двигателей я понял, что получившаяся у меня система очень инертна, и постарался перевести ее, эту слабую сторону, использовав инерцию для более оптимального управления кораблем. Правда, для этого мне пришлось кардинально сменить стиль пилотирования и заблаговременно проводить расчеты того или иного движения, но, подключив для этого все свои импланты и один из слоев сознание, я прекрасно справлялся с поставленной задачей. Подстроившись под этого первоначально неуклюжего монстра, сейчас, благодаря прямому мысленному контакту, во мне, моих мыслях, движениях, ощущении тела, родилось чувство, что этот огромный зверь — я. Что это я пробираюсь сквозь пространство, раздвигая своими большими и сильными руками тот мусор, что встречался у меня на пути. Что это я, защищенный броней энергощита, изредка получая удар все-таки прорвавшихся к моему телу обломков. Что это я, немного направив одну из своих рук или ног небольшим импульсом двигателя, стараясь, опираясь на его силу, облететь какой-то встреченный астероид, что я корабль и есть. Такого полного слияния с кораблем у меня еще не было ни разу. Истребитель, которым я управлял, казался просто маленькой, но идеально послушной машинкой. В этот же раз я был кораблем, а корабль был мной. Мне не требовались отчеты из скинов о состоянии тех или иных параметров. Я чувствовал, ощущал их, знал, что топливо у меня еще на несколько полных перелетов, ощущал небольшой остаточный дисбаланс двигателей, который не смог убрать при монтаже, но который прекрасно диагностировался сейчас. И через несколько мгновений об этом остались только отрывочные воспоминания в логе проведенных операций. Что это такое? Я читал о том, что мысленное управление сближает и роднит капитана с кораблем. Но настолько так и должно быть, казалось, в пустоту, спросил я. Пользователь перехватил управление аппаратом на более низком уровне взаимодействия с техникой, чем определены возможности оперирования с нею предохранителями, установленными в нейросети, — ответила сеть. — Это как? — удивился я. Я что, каким-то образом сломал ограничители нейросети и управляю кораблем с более расширенным перечнем возможностей? Получил более высокий доступ? Нет, я фиксирую 100% работоспособность предохранителей. Они не выведены из строя. Пользователь не получал более высокого доступа к управлению кораблем. Пользователь производит оперирование низкоуровневым командным языком управления корабельных систем. Как следствие, ограничения, накладываемые предохранителями на возможности работы и взаимодействия нейросети как интерфейса между оператором и аппаратурой, не распространяются на пользователя. В результате, во-первых, теперь пользователю доступен полный перечень возможностей управления, предоставляемых нейросетью. Во-вторых, команды пользователя обладают более высоким приоритетом выполнения. В-третьих, выполнение низкоуровневых операций не требует интерпретации и проходит гораздо быстрее. В-четвертых, пользователь может управлять подобным образом любой техникой, использующей нейроинтеллектуальный интерфейс взаимодействия. Понятно, закончил я с разбором своей новой способности. Все мои раздумья не заняли и нескольких секунд. В это время управление кораблем, как я понял, поддерживала Ника. «Зону обломков мы преодолели», — сказал я, — «как и с Кином, так и Лити. Теперь у нас остался только прямой путь на Ркуту. Это примерно 72 часа полета, если ничего не случится». Сказав это, я перевел корабль в автоматический режим выбора оптимального полета по маршруту, составляемому и корректируемому навигатором, а сам корабль и его управление отдал в надежные и заботливые ручки Ники. «Ника, принимай командование!» «Принято!» — ответил Искин. Передав бразды правления, я вывел на обзорный экран удаляющуюся от нас станцию. «Ну как, Ньютон, не жалко покидать это гостеприимное местечко? Ты как-никак здесь самый главный сторожил». А у самого в груди зрела твердая уверенность. Не знаю, как в этой системе, а на станции я уже точно никогда не появлюсь. «Нет, я же именно этого и хотел», — даже несколько удивленно сказал Ньютон. По-моему, с каждым днем в Искинах проявляется все больше личностных качеств. Вот и чувство удивления проснулось, хоть и не сильно. — Тогда хорошо, — сказал, а сам между тем подумал. — А мне вот немного жаль, ведь это был мой первый дом в этом мире. Ну да ладно. Мы летим в нужную мне сторону, потом скорректирую маршрут к точке привязки карты. Да, а, кстати, а где она? Вспомнив о карте, я сразу же поинтересовался этим вопросом у мага-компа. Магик, можешь попытаться соотнести направление нашего полета и расположение точки привязки? На текущий момент мы к ней приближаемся. Удаленность? Нет точного ответа. Предположительно, на другой стороне сектора. Первоначально все аномалии виделись как одна и располагались в районе потухшего светила. Но по мере продвижения в нужную сторону увеличивается разброс между ними. Сейчас можно определить только предположительное направление движения к нужной нам для привязки аномалии. Хорошо? Сообщи, если сможешь определиться с точным расстоянием или местоположением ее в системе. Принято! Раздав необходимые указания, я вспомнил, что рядом в кресле сидит самая прекрасная девушка. Лита, все, мы уже движемся к нужной планете. Лететь нам долго, нужно себя чем-то занять. Я, как обычно, сначала учеба, потом обед, потом пойду в док и займусь, как обещал, твоим истребителем. Может, еще что-то придумаю, но вряд ли. Лучше, пока есть относительно свободное время, подтянуть свои остаточные знания. В будущем его может не оказаться. Ты как, со мной? Да, конечно. Тут просто больше нечем заняться. У тебя даже фильмотеки нет. Вернее, если она есть, то я не смогла до нее добраться, сказала девушка с небольшим укором. И как ты без нее обходишься? Люди, которые подолгу в космосе, всегда берут с собой различные фильмы, передачи, чтобы не скучать и чувствовать свою сопричастность с обществом, в котором живут, хоть и не постоянно. Нам это на космопсихологии говорили. Ну, я, наверное, не все люди просто, отшутился я. Потом задумался. Нет? Хотя подожди. Как-то я даже не задумывался об этом. Вроде у меня что-то такое было. Я поищу. Немного посидев и любуясь откинувшейся на спинку кресла девушкой, я продолжил. Я тебе хотел предложить, кроме учебы, еще и в тренажере заниматься для поддержания формы. У меня, конечно, нет специализированной программы для девушек-аграфок, но я поднастрою. И, по крайней мере, такую отличную общую форму, как у тебя сейчас, он тебе поддерживать поможет без особых проблем. Не признать, что Лиита была в отличной спортивной форме, невозможно. Я на нее налюбоваться не мог. Такая точеная и стройная фигурка у нее была. Но и образа беззащитной девушки, которой требуется постоянная опека, она не создавала. Мне она напоминала рапиру. Гибкая, стройная, и, когда это нужно, ей смертельно опасная. Я уже давно понял, что девушка не просто училась на пилота, но и прошла какую-то специализированную подготовку в своем этом университете. Только я не понял, это у них всех так обучают за 25 лет учебы, или просто я познакомился с необычной девушкой, хотя то, что она необыкновенная, я и так вижу. Что-то меня куда-то не туда понесло, подумал я, и решил вернуться к начатому вопросу тренировок. Нам нужно будет только разнести график тренировок и учебы, чтобы наши программы не пересекались, и мы спокойно могли бы пользоваться тренажером, не мешая друг другу, — закончил я. — Меня все устраивает, — ответила Лиита. Правда, другого ответа и ожидать, в общем-то, не приходилось. В тесном пространстве корабля заняться действительно было нечем. Хорошо, пойдем все подготовим. Я думаю, на этом тренажере тебе нельзя больше 2 часов тренировок в день давать. Но мы сначала проведем твое тестирование на нем. Он составит программу, я посмотрю ее и рекомендации, выданные самим тренажерным комплексом, и уже потом задам для тебя основной режим тренировок. Выпалил я такую длинную речь на одном дыхании, и мы прошли до каюты с расположенными в ней тренажером и медицинским комплексом. 40 секунд я опять подвергался испытанию силы воли и наблюдал, как девушка раздевается. Но в состоянии прострации я не впал, что уже не могло не радовать. Потом я помог ей забраться в тренажер и, запустив его в режиме тестирования, задал необходимый сейчас алгоритм его работы. Тестирование обещало пройти за 70 минут. Я, чтобы не терять времени даром, сообщил эскинам о том, что занялся учебой, и, выйдя из каюты, прошел в медотсек, где залез в настроенный под меня медицинский комплекс. За прошедшее время я так привык изучать все новые и новые базы, вытягивать из них все более новые и необычные знания, что даже такое небольшое погружение в процесс обучения доставило мне море радости. Я стал наркоманом, только мой наркотик – знания, – подумал я. За время, пока у Лииты проходило тестирование в тренировочном комплексе, я доучил начатую в одном из параллельных потоков сознания базу «Навигация» до 8-го уровня. Закончив с учебой, я быстренько выбрался из медбокса, встряхнулся и направился в каюту с тренировочным армейским комплексом.